Глава 13. «Как хорошо, что мы успели улететь отсюда», — проговорила Шатти, с ужасом осматривая капсулы, которые остались в лагере. Все они были в дырах, а от людей, которые внутри лежали, остались скелеты. «Мы могли все погибнуть», — добавила она, с опаской поглядывая по сторонам и невольно прижимаясь к Стэну. Аденара подошла к одной из капсул, присела и внимательно принялась осматривать корпус. «Не понимаю, как они сумели повредить корпус?» «Капсулы изготовлены из сверхпрочного материала, защищены автономными генераторами поля и импульсными деструкторами биоматерии. Этого не должно было произойти. Это невозможно». Она поднялась и начала медленно ходить между капсулами, в которых лежали ее погибшие ужасной смертью товарищи. Стэн сплюнул, посмотрел на лес, потом на солнце, висевшее над головой. «Значит, не такие они сверхпрочные, как вы думали», — сказал он. «Зато мы знаем, что не от всех тварей на этой планете можно спрятаться в капсулах. Это нам урок. Собираемся», — решительно добавил он. Аденара вопросительно посмотрела на него. «К нашему флайграву?» — догадалась Кенни. «Да». Стэн утвердительно кивнул. «Теперь, когда у нас есть оружие, генераторы и уцелевшие капсулы, мы быстро долетим до вашего флайграва. Не придется идти лесом. Собирайтесь, не стойте. Берите еду, вещи, которые уцелели, и садитесь на капсулы». Шатти и Кенни принялись пересматривать свои вещи. В выжженном бластером лагере у них не было желания оставаться. Да и с наступлением сумерек существа снова могли вернуться. Возможно, даже еще в большем количестве. Кто знает, может, это их территория обитания, и они вторглись в самое логово. Лучше убраться, пока все спокойно. Аденара отрицательно покачала головой. «Я остаюсь. Я не могу оставить своих товарищей». Стэн пожал плечами, еще раз плюнул на обгорелую землю. Аденара с некоторых пор начала его раздражать, и он был рад ее решению остаться. «Как хочешь. Мне все равно», — проговорил он. «Когда мы доберемся до места, то прилетим за тобой или вызовем помощь с ближайшей базы, если ты к этому времени не улетишь и еще будешь здесь. Оружие дать или у тебя есть?» «Я не разрешаю вам брать наши капсулы», — твердо сказала Аденара. Стэн опустил немного голову и из-под лба посмотрел на нее. Это было что-то новое. «С чего это?» — спросил он, едва сдерживая нараставшее раздражение. «Мы берем не навсегда. Найдем флайграф и доставим капсулы обратно. По земле, лесом у нас мало шансов добраться до флайграфа. Ночью я деактивировал все капсулы. Дальше 10 метров они не улетят». Стэну захотелось задушить ее, но он сдержался и только сжал на миг кулаки. «Я тоже остаюсь», — неожиданно сказала Кенни. «Зачем нам мучиться в лесу? Мы там все погибнем. А Аденара с военного корабля, за ней точно прилетят». «Ясно». Стэн молча принялся собираться. Взял оружие, генераторы, продукты и приборы навигации. «Пошли, охотник», — сказал он, и решительным шагом направился в сторону, в которой, как он предполагал, находился грузовой флайграф. Оставаться в компании Аденары он не хотел. Она нравилась ему все меньше и меньше. «Стэн, я с тобой!» — крикнул ему в спину Шатти и побежала к нему. Стэн на миг остановился и оглянулся. «Как хочешь, но чтобы по дороге не ныло, будет трудно». «Не буду. Может, только иногда?» Шатти улыбалась и ласково смотрела на него. Стэн почувствовал, что настроение его поднимается. В душе он был рад, что Шатти решил идти с ним. Бродить по лесу в одиночку было не очень весело, даже в компании охотника. «Пошли!» — довольным тоном проворчал Стэн. «Может, сегодня найдем флайграф? Мне уже надоело по этому лесу ходить». «Пошли!» — Шатти помахала рукой девушкам и пошла рядом со Стэном. «Как думаешь?» — начала она, но не договорила. Она услышала сзади голос Кенни. «Подождите, я тоже с вами!» «Не выдержала!» — ухмыльнулся Стэн. «Я это знала!» — сказала Шатти, обернулась и крикнула. «Мы ждем тебя, Кенни!» — крикнула она. Кенни пробежала половину расстояния. Споткнулась и упала. Из-под земли сразу начали появляться желтые, с черными полосами, листья, из которых начали выскакивать острые, тонкие иглы длиной 10-20 сантиметров. Первая игла пробила Кенни левую ладонь. Кенни вскрикнула от боли, отдернула руку. Вторая игла пробила ей правую ногу, следующая вонзилась в правую руку. Кенни закричала, попыталась подняться на ноги. Стэн понял, что что-то случилось. Бросился к ней, Шати следом. От капсул бежала Денара. Раздался страшный крик Кенни. Игла одна за одной вонзились в ее тело, пробили шею, подбирались к голове. Все произошло настолько быстро, что никто не успел отреагировать и как-то помочь ей или предостеречь. Всего минуту назад Кенни была здорова, а сейчас лежала в пыли, вся в крови, пробитая ужасными иглами. «Помогите! Шати! Стэн!» Она закашлялась, захрипела, из ее горла и ран текла кровь. Когда Стэн и Шати подбежали на расстоянии нескольких метров, Кенни была вся утыкана иглами, лежала в луже крови, смешанной с пылью и грязью. Она хрипела, судорожно водила окровавленными руками по земле, пыталась вырвать из тела иглы и все больше слабела. Глаза ее закатились, лицо сильно побледнело. «Кенни, что? Что с тобой?» Шати хотела подбежать к ней, но Стэн ее грубо схватил и отшвырнул назад. «Ты что, тоже захотела?» — крикнул он, лихорадочно соображая, что делать. Подойти близко к Кенни они не могли. Иглы выскакивали в разных местах и могли их тоже поранить. «Стэн, мы должны что-то сделать!» — закричала Шати, с ужасом глядя на Кенни. «Она умрет! Помоги ей!» Стэн лихорадочно соображал, но ничего не мог придумать. Потом крикнул. «Охотник, поле!» Охотник на этот раз не подвел. Невидимая сила подняла окровавленную Кенни в воздух. Под ней остались страшные иглы и лужа крови. Кровь стекала с ее раны и капала на землю. Кенни хрипела, судорожно дергалась и была, похоже, без сознания. Неожиданно раздался глухой свист. Острая игла выпрыгнула из-под земли и пробила голову Кенни. Это было все. Руки ее сразу обвисли, тело обмякло. Шати заплакала, запричитала. Ноги девушки подогнулись, но Стэн ее подхватил и не дал упасть. А Денара молчала и только смотрела. Стэн, продолжая держать одной рукой Шати, что-то промычал, судорожно махнул рукой в сторону капсул. Охотник и на этот раз все понял, как надо. Он осторожно перенес Кенни по воздуху к капсулам и опустил на крышку закрытой капсулы. Стэн сразу бросился к ней. Счет шел на секунды. «Кенни, еще можно было спасти!» «Сок, сок, давай!» — срывающимся голосом закричал он Шати. «Быстро, весь давай!» Шати мигом принесла сумку. Дрожащими руками начала доставать банки с целительным соком листьев. В спешке задела пальцем за край сумки, сломала ноготь. Вскрикнув, сунула палец в рот. «Я сам!» — Стэн оттолкнул ее в сторону, высыпал из сумки все, что там было. Нашел и быстро начал открывать банки с соком. «Бери, ты тоже заливай!» — коротко сказал он. «Да быстрее давай! Лей! Хочешь, чтобы она умерла?» Первую банку с соком Стэн вылил Кенни на голову и шею. Она почти сразу начала дышать. На лице Стэна появилась и сразу исчезла улыбка. «Работает!» — выдохнул он. «Еще! Сколько у нас?» «4!» Шати быстро, но аккуратно поливала раны Кенни на руках, ногах и теле. Лила прямо на одежду, на видневшиеся раны. Кенни застонала, едва заметно пошевелилась. «Мало! Одну банку нам оставь! Пригодится!» Хриплым голосом проговорил Стэн, вытирая тыльной стороной руки вспотевший лоб. Его руки были в соке, смешанном с кровью Кенни. «Капсула! Положим ее в капсулу и подключим ее к системе жизнеобеспечения. Должно помочь!» Продолжая поливать раны Кенни, он посмотрел на Денару. Она не двигалась. Судя по всему, она не собиралась им помогать спасать Кенни. «Аденара, нужна твоя капсула! Перенесем туда Кенни! Она работает? Ты не выключила? Проверь систему жизнеобеспечения! Все работает!» Аденара не ответила. Она стояла и смотрела на Кенни. «Что стоишь? Делай, что говорю! Может, мы ее спасем, а там прилетят твои и восстановят ее на базе!» «Нет, не разрешаю пользоваться капсулой», — твердо сказала Аденара. Стэну показалось, что он ослышался. «Что?» Он на миг перестал обрабатывать раны Кенни. «Не разрешаешь? Как? С чего это?» «Не разрешаю, и все», — упрямо ответила она. Стэна охватило бешенство. Он вскочил на ноги, подскочил к Аденаре и ударил ее ногой в живот. Она отлетела на несколько шагов и упала на спину. «Ах ты, чертов синтибот! Не дашь, говоришь? Кто тебя спрашивать будет? Сам возьму!» Стэн готов был задушить ее. Рука Аденары потянулась к поясу. «Даже не думай!» — с угрозой проговорил Стэн. Он решил, что у нее там оружие. «Натравлю охотника, понятно?» Аденара замерла. Стэн мигом вернулся к Кенни, нагнулся, поднял ее на руки и бережно понес к открытой капсуле. «Шати, убери из капсулы весь хлам! Расчисть место! Активируй систему! Быстро! Шати! Не спи! что ты как мумия с Такоты!» Шати мигом выполнила его распоряжение. Как только Стэн опустил Кеню в капсулу, какая-то сила отбросила его назад, еще в воздухе пытаясь вывернуться и сгруппироваться при падении. Стэн сообразил, что Аденара активировала свой защитный генератор. «Сука! Охотник, убей ее!» — крикнул Стэн, падая на землю и переворачиваясь на живот. «Не надо, Стэн!» — услышал он крик Шатти. Стэну было наплевать, он вскочил на ноги и со злобой посмотрел на Аденару. Он не знал, почему, но она его просто бесила. «Охотник, поле!» Охотник среагировал как надо. Аденару невидимой силой подбросило в воздух и начало бить о ветки деревьев. Она извивалась, пыталась схватиться за ветки, спрятаться в кроне или за стволом. Стэн со злорадством наблюдал за ней. Ее портативный генератор против мощи охотника — это все равно, что флайграф против боевой платформы. Что удивительно, Аденара не кричала, не визжала, не плакала и не просила о пощаде. Конечно, Стэн не собирался ее убивать, но проучить — это да. Правда, у охотника на этот счет были свои планы. Он увеличил мощность. Послышался треск ломаемых костей, но даже сейчас Аденара не издавала ни звука. «Эй, ты чего?» — предостерегающе крикнул он. «Охотник, ты чего? Брось это дело! Отпусти ее, слышишь?» Аденара неподвижно зависла в воздухе под толстой веткой. Стэн с облегчением вздохнул. «Ну вот, будет теперь знать. Пусть теперь лечится в своей капсуле. Сколько влезет, дура!» Неожиданно охотник прыгнул на Аденару. В мгновение ока оторвал ей левую руку, потом правую, разорвал клыками и когтями грудь и перегрыз горло. На землю Аденара упал уже мертвый и вся в крови. Охотник сидел на ней и, казалось, с любопытством изучал ее внутренности. Зрелище было отвратительное. Стэн в изумлении невольно сел на землю. Все произошло настолько быстро, что он не успел вмешаться. Да и что он мог сделать? Шатти, бледная и перепуганная, спряталась за капсулу, в которой лежала Кенни. «Стэн, он ее убил!» «Ты ее убил!» — запинаясь, проговорила она дрожащим голосом. «Что теперь будет? Капсулы все пишут. Когда сюда прилетят, то они все узнают!» Стэн нахмурился. Об этом он как-то не подумал. Потом его охватило раздражение. «Никого я не убивал! Она первая начала! Да пусть себе пишут! Мне-то что?» «В записи они увидят, что ее прикончила какая-то тварь. На охотнике нет таблички, что он принадлежит мне. Никто ничего не докажет. И вообще, пусть сначала прилетят, если долетят». Стэн пытался себя успокоить словами, но на самом деле он начал уже с опаской поглядывать на охотника. В последнее время охотник начал вести себя непредсказуемо. И что будет дальше, Стэн не знал. «Охотник, хватит ковыряться в ее кишках!» — крикнул Стэн, стараясь, чтобы его голос звучал уверенно и как обычно. Охотник послушался, слез с Аденары и приблизился к Стэну. В зубах он что-то держал.